Я была сумасшедшая, думая, что смогу от него удрать. Я думаю, мне лучше нырнуть сразу. Что за глупости? Запротестовал Дон. Выйдем мы отсюда, выйдем. Это как в кино. Спасение приходит в последнюю минуту. О, слишком поздно. Мне так холодно. Дон считал, что у них осталось только несколько секунд. Он вытянул руку, думая найти потолок в нескольких сантиметрах от себя, но пальцы его ощутили пустоту. Воодушевленный внезапно вспыхнувшей надеждой, он протянул руку во всю длину и только тогда коснулся потолка. «Думаю, что все в порядке», — объявил он. «Вода опустилась! Опустилась, по крайней мере, на сантиметров 30. Вы говорите так, чтобы меня ободрить. Поднимитесь и убедитесь». «Правда? Правда? Ой, я совсем не достаю». Дон выпрямился в воде. Его ноги коснулись ступенек. «Точно! Они успели!» — крикнул он. «Мы спасены! Я же говорил вам, что вода уходит!» Теперь и Лорелли могла встать рядом с ним. Она уткнулась в него и заплакала. Голос Харри сказал: «Все в порядке. Мы повернули воду. Теперь займемся дверью, хорошо?» — крикнул Дон. «Но как вы собираетесь открыть дверь?» «Я нашел переключатель. Хочу пустить ток. Подожди еще несколько минут. Подожди, пока мы не будем больше в воде». «Идет, хозяин, хорошо. Когда будете готовы, дайте мне знать». Вода доходила только до колен. Уровень ее начал падать. «Через 5 минут мы выйдем отсюда», — сказал Дон Лорелли. «И что вы собираетесь делать со мной?» — спросила она. «Отправите меня в полицию, да?» «Я ничего не собираюсь с вами делать», — ответил Дон. «Что вам делать? Решайте сами. Вы погибли бы здесь вместе с остальными. У вас есть несколько часов. Но не забывайте, что рано или поздно полиция наверстает упущенное». Она долго молчала, потом сказала: «Да. В конце концов, Феликсу спокойнее там, где он находится». Потом она вскрикнула: «Смотрите, смотрите, мы теперь совсем вышли из воды!» Дон заметил, что они стоят на ступеньке совсем сухой. «Я скажу им, что можно открывать дверь». «Не знаю, в курсе ли вы или нет, но в Палермо у Альскони есть вилла», — продолжала она. «Он хотел утопить меня, как каналью. Ну так я буду вести себя так же. В порту стоит его яхта. Она называется «Нептун». Может быть, мои люди уже захватили его?» «О, не так-то легко его захватить. Но я надеюсь, что вы не дадите ему совсем уйти. Прежде чем откроют дверь, я хочу поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали. Не будь у вас, я была бы сейчас уже мертва. Феликс мне не помог». «Ну, мы в расчете. Если бы не вы, Карлос бы со мной расправился». Потом он крикнул: «Порядок, Харри! Можете начинать!» Через несколько минут стальная дверь повернулась на своих петлях. Час спустя на вилле Трионе Дон разговаривал по телефону с Росси, шефом римской полиции. На веранде Черри подчивал Джузеппе и его людей, в то время как Харри, прислонившись к балюстраде, слушал разговор Дона. «Ни тени сомнения», — уверял его Дон. «У меня есть свидетель, готовый дать показания. Альскони на пути к вилле Банни. Это в Палермо. Поспешите, если хотите его поймать. Его яхта ждет в порту. Она называется «Нептун».